За полночь приходили грузовики, привозили все новые ящики и пакеты. Бадони, не переставая улыбаться, вкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек 9 старых-престарых автомобильных моторов. Потом запаял отсек наглухо, чтобы никто не мог подсмотреть, что он там натворил. На рассвете он вошел в кухню. «Мария», — сказал он, — «теперь можно и позавтракать». Она не стала с ним разговаривать. Солнце уже заходило, когда он позвал детей. «Идите сюда! Все готово!» Дети безмолвствовали. «Я заперла их в чулане», — сказала Мария. «Это еще зачем?» — рассердился Бадони. «Твоя ракета разорвется и убьет тебя», — сказала она. «Какую ж там ракету можно купить за $2000? Ясно, что распоследнюю дрянь». «Послушай, Мария, она взорвется». «Да тебе с ней не совладать. Какой ты пилот?» «А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил». «Ты сошел с ума». «Где ключ от чулана?» «У меня». Он протянул руку. «Дай сюда». Мария отдала ему ключ. «Ты погубишь детей». «Не бойся». «Погубишь. У меня предчувствие». Он посмотрел ей в глаза. «А ты не полетишь с нами?» «Я останусь здесь», — сказала Мария. «Тогда ты все увидишь и поймешь», — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. «Выходите, ребята. Пойдем со мной. До свидания, мама. До свидания». Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед. У входного люка отец остановился. «Дети», — сказал он, — «это очень быстрая ракета. Мы будем в полете только неделю. Потом вам надо в школу, а меня ждет работа». Он оглядел одного за другим, крепко сжал маленькие руки. «Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая. Она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что глядите в оба. Хорошо, папа? Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Все почувствовать и на запах, и на ощупь. Смотрите, запоминайте. Когда вернетесь, вам до конца жизни будет о чем порассказать. Хорошо, папа?» Корабль был тих, как сломанные часы. Со свистом закрылся входной люк. Бадони уложил детей, точно маленькие мумии, в резиновые подвесные койки, пристегнул широкими ремнями. «Готовы?» «Готовы!» — откликнулись все. «Старт!» Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула, дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало. «Летим! Взлетели! Смотрите, уже луна!» Луна призраком скользнула мимо. Фейерверком проносились метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя отец помог им выбраться из гамаков, и они прилипли носами к иллюминаторам. «Вот, вот Земля! А вот Марс!» Кружили по циферблату стрелки часов. За кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня. У детей уже слипались глаза. И, наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконы подвесных коек. «Вот так-то!» — шепнул Бадони. Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Потом нажал кнопку. Люк распахнулся. Он ступил за порог. В пустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримое пространство, в стремительно уносящиеся даль? Нет. Бадони улыбнулся. Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом. Здесь ничего не изменилось. Все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета и ткет волшебный сон. Содрогается, рычит и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине. В окне кухни Мария. Он помахал ей рукой и улыбнулся. Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнул рукой и чуть-чуть улыбнулась. Солнце встает. Бадони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят. Он вздохнул с облегчением, лег в гамак, пристегнулся ремнями, закрыл глаза и мысленно помолился. Только бы еще 6 дней ничто не нарушало волшебства. Пусть проносится мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах, пусть все происходит в 3 измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман. Только бы должный срок прошел без помех. Он проснулся. Неподалеку в пустоте плыла багровая планета. «Папа!» Дети старались вырваться из гамаков. Бадони посмотрел в иллюминатор. Багровый Марс был великолепен. Без единого изъяна. Какое счастье! На закате 7-го дня ракета перестала дрожать и затихла. «Вот мы и дома», — сказал Бадони. А люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор, оживленные, сияющие. Быть может, они поняли, что сделал отец. Быть может, разгадали чудесный волшебный обман. Но если и поняли, если и разгадали, никто ни словом не обмолвился. А сейчас они со смехом бежали к дому. «Я вам нажарила яичницы с ветчиной», — сказала Мария с порога кухни. «Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела? Ты бы увидела Марс, мама, и метеориты, и все-все!» «Да», — сказала Мария. Когда настало время спать, дети окружили Бадони. «Спасибо, папа, спасибо». «Не за что. Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем». Поздно ночью Бадони открыл глаза. Он почувствовал, что жена, лежа рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки. «Что с тобой?» — воскликнул он. «Ты самый лучший отец на свете», — прошептала Мария. «Что это ты вдруг?» «Теперь я вижу», — сказала она. «Теперь я понимаю». Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза. «Это было очень приятно», — так полетать?» — спросила она. «Очень. А может быть, когда-нибудь ты и со мной полетаешь? Хоть ненадолго?» «Ну, если недалеко, пожалуй», — сказал он. «Спасибо. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — сказал Фиорелло Бадони.